Италия. Рим, 4 февраля. Пятница. В этот день в Рим прилетел Эдгар Вейдеманис. Он представлял себе, что должен чувствовать Дронго, которого фактически выслали из Москвы, не разрешив провести собственное расследование. С другой стороны, оба хорошо понимали, что их коллеги по профессии не могут допустить участия частных лиц в такого рода расследованиях. Все, что касается охраны первых лиц государства и обеспечения их безопасности, является строжайшим государственным секретом, который нельзя доверять каждому встречному. Чувство обиды должно было смениться чувством понимания. Но горький осадок все равно остался. Сначала они использовали Дронго, чтобы выяснить и доказать возможное участие Гельмута Гейтлера в подготовке покушения на руководителя государства. А когда он, собственно, вычислил этого генерала Штази и определил всю степень опасности его подключения к предполагаемому террористическому акту, с легкостью отстранили. Дронго поехал вместе с Эдгаром в центр города, где они довольно долго бесцельно бродили по узким улочкам, разглядывая странные здания и церкви. Часам к 4 оба сильно проголодались, но в это время почти все рестораны закрывались до 7 вечера. Им пришлось зайти в небольшой китайский ресторанчик недалеко от Виа Кондотти, открытый в это неурочное для итальянцев время. «Джилл придет в ужас, если узнает, что я обедал в китайском ресторане», — улыбнулся Дронго. «Она считает, что лучшая кухня в мире итальянская, и я почти с ней согласен. Хотя прежде мне более всего нравилась наша, бакинская». «Это воспоминание детства», — отозвался Эдгар. «Знаешь, в Риме так тепло, что начинаешь забывать про морозы в Москве». Мимо прошла группа громко разговаривающих и смеющихся итальянцев. Дронго, глядя на них, грустно усмехнулся. «Они напоминают мне моих земляков», — признался он. «Очень похожи. Я иногда закрываю глаза и чувствую себя почти дома». «Мне не нравится твое состояние», — пробормотал Эдгар. «Ты становишься меланхоликом». «Уже стал? Ты просто не заметил?» «Наверное. Ты так переживаешь, что тебя отстранили?» «Но этого же следовало ожидать. Чего ты хотел? Чтобы они позволили тебе принять участие в таком проекте?» «Они правы. Он связан с национальной безопасностью, и никакой посторонний эксперт не может в нем участвовать. Извини, но мне кажется, ты не совсем прав». «Знаю. Но Гейтлер слишком непредсказуем и очень опасен. Они загонят его в угол, но не смогут остановить. Машина против комара. Они привычно задействуют весь арсенал спецслужб, но могут его не взять. Если я верно его вычислил, он будет действовать в одиночку. Опыт последних 15 лет жизни этого человека научил его никому не доверять. Сначала он сбежал из ГДР, переехав в Советский Союз, затем сбежал из Москвы, потом его искали по всему миру, и только когда он вернулся в уже объединенную Германию, чтобы попрощаться с умирающей женой, его арестовали. А сейчас кто-то снова решил использовать его уникальный опыт. Невозможно вычислить человека, который никому не доверяет и ни с кем не работает. Он может придумать все, что угодно, а судя по его досье, этот человек – настоящий гений в области организации террористических актов. «Они знают о нем все и смогут его взять», – возразил Эдгар. «Не уверен. Им сложно представить его чувства, его невыносимое состояние одиночества. Они будут действовать привычными методами, задействуя все организационные возможности. Помнишь, как у Богомолова в его знаменитой книге «В августе 44-го»? Контрразведчики и СМЕРШа понимали тогда, что нельзя проводить общевойсковую операцию. Иногда нужны хирургические методы там, где хотят пройтись трактором. «Тебе не разрешат вернуться», — напомнил Вейдеманис. «Понимаю, поэтому сижу здесь, ожидая, кто первым нанесет удар. Я думаю, что Гейтлер уже действует, только пока его действия никто не замечает. Более того, я даже уверен в этом».